«Отсутствует», — ответили мне, и по тону я понял, что трубка сейчас будет положена. «Минуточку», — крикнул я, — «а не знаете, где он сейчас? Это его товарищ. Он мне позарез нужен». «Всем позарез нужен, Максимов», — проворчал мой собеседник. «Болтается по городу. Не знаю я, где его искать. Часа три назад поехал куда-то в Крылатское, что ли. Скоро поди должен появиться. Его тут тоже ждут, не дождутся». В трубке послышалось хихиканье, и я, не попрощавшись, положил ее. По крайней мере, одной загадкой стало меньше. Ибо по дороге в редакцию я методом простого исключения вычислил, что только один человек мог одновременно знать и про Феликса, и про дом журналиста, и про Крылатское. Мой сосед по кабинету. Я толкнул дверь и остановился на пороге. Протасов сидел за своим столом. «Ну и навел ты шороху, Игорек», — сказал он с ухмылкой. «Потащат тебя завтра на Цугундер». Я молча смотрел на него, с удивлением ощущая, что злость моя куда-то уходит, что ей на смену приходит что-то вроде годливости. Я знал Протасова много лет, и мне было нелегко в одну минуту перестроиться в отношении к нему. Поэтому я постарался сдержаться. «Валя», — сказал я мягко, может быть, даже чересчур, «ты всегда рассказываешь всем, кто мне звонит, где меня найти и чем я занимаюсь». «А что случилось?» — спросил он. «Ответь, пожалуйста, на мой вопрос». Он пожал плечами. «Если очень просят, рассказываю, конечно. Случилось что-нибудь?» Сложил напротив него. «Случилось, что меня за последнее время раза три могли убить или искалечить. И все с твоей помощью». Его глаза тревожно забегали. «Игорек», — сказал он обиженно, — «но откуда же я мог знать? Ты меня предупредил, я б как рыба, а то звонят тебе целый день, всем вынь да положь Максимова». Я внимательно следил за его лицом. Придуривается или действительно все так и есть? Но ведь когда-то он работал так же, как я. Неужели все забыл? Неужели может человек вот так перемениться, чтобы все забыть? Он глядел на меня, по-детски надувая губы, как бы говоря: «Ну зачем зря обижаете?» «Похоже, не придуривается», — решил я наконец. И тогда не осталось даже годливости. Так, одна пустота. «Знаешь, Валя», — сказал я, пересаживаясь за стол к телефону, «я тут много думал. История все-таки не абстрактная наука. Как бы тебе этого ни хотелось. Выйди из комнаты. Мне позвонить надо». Он поднялся с видом оскорбленного достоинства. «Ну, знаешь, Игорь». «И мой тебе совет», — сказал я ему в спину, когда он уже взялся за ручку двери. «Уходи из газеты, пока не поздно». Мне действительно надо было позвонить. У меня появилось твердое ощущение, что сегодня вечер ответов на вопросы, и что он еще не кончился. «Здравствуйте, Таня», — сказал я. «Меня зовут Игорь Максимов. Я одноклассник Андрея». Другим словом, в разговоре с ней я назвать себя не рискнул. «Здравствуйте», — сказала она. «Я про вас много слышала. Хорошо, что вы позвонили. Андрей просил, если с ним что-нибудь случится, разыскать вас. Вот и случилось». Через 40 минут мы ехали с ней по ночному шоссе энтузиастов. Она не знала точного адреса, но сама вызвалась поехать со мной, чтобы показать дом.